Глава четвертая. Король умер. Да здравствует! Кто бы вы думали? И дня не прошло с тех пор, как Адам подошел ко мне на закате со страшными новостями. Но казалось, это случилось давным-давно. И совсем уж не верилось, что настало то самое время уходить из Хёрста, перемещаться во дворец. Я стояла у портала, обнимала себя за плечи, представляя будущую встречу с советником и с остальными. Это пугало и волновало, но вместе с тем мне ужасно хотелось уже всех увидеть. Тогда и наступит хоть какая-то определенность, словно возвращение на знакомую дорогу. Пусть она ухабистая и неровная, но ведет в сторону дома. Все лучше, чем выжидать на обочине. Готово. Адам, как всегда, двигался бесшумно. Я молча кивнула и отвернулась. Мы ждали Нику. Она приводила себя в порядок. После провального визита на виноградники мы спустились до замка и все-таки поговорили с Генриеттой. Скорее для очистки совести. И да, Адам ее предупредил. Женщина презрительно назвала Нику перевертышем. И это стало первым и единственным словом, которое мы от нее услышали за все время. Когда Ника, все еще бледная и с испариной на лбу, спустилась, мы взялись за руки и следом за Адамом шагнули в портал. В этот раз никаких сложных перемещений до Академии. Сразу во дворец и приемная. Обычно просторная, но сейчас заполненная людьми. Почти всех я видела или знала. А с некоторыми и вовсе состояла в родстве. Да, чета Альмар также прибыла во дворец. И что-то здесь происходило. Смятение, недоверие, злость. Все эти похожие друг на друга эмоции разных людей я почувствовала раньше, чем разглядела лица присутствующих. И как ни странно, весь этот эмоциональный коктейль был направлен не в нашу сторону. Хотя, казалось бы, беглянки явились во дворец в компании опасного убийцы. Идеальная причина негодовать и злиться. Да и мой отец. С прошлым нашей семьи негодование в его сторону тоже легко объяснялось. Но центром притяжения стал... Алекс. Он стоял один, словно выступал против всех сразу. Облаченный в костюм его любимого черного цвета, с зачесанными назад волосами и черными глазами, он как никогда походил на сказочного злодея. И он будто всеми силами подчеркивал этот образ. Или дело в том, что я знала точно. Мой брат способен на многое. Он и есть злодей. Заметив мой взгляд, Алекс весело подмигнул. «Вы ведь понимаете, что этот вопрос мы будем изучать. Никто не поверит вам на слово», — тем временем заявил один из присутствующих мужчин. «Вашу кровь с помощью магии пропустят через артефакт. К тому же, все исследования и доказательства, что вы предоставили, также подвергнутся тщательному изучению». «Как и смерть короля!» — поддержала его стоящая рядом женщина. «Как и многое другое». «Вы наговорили много сомнительного, молодой человек». Все эти люди обращались к Алексу, разумеется. «Я готов ко всем проверкам. Не щадите меня, умоляю!» — нахально улыбнулся тот. После его слов поднялся гвалт. Мы с Никой огромными глазами смотрели друг на друга, едва осознавая, что сейчас услышали. Алекса будут изучать, как и его причастность к смерти Фарома Пламенного. Никто не стал бы делать это без причины, особенно проверять кровь. «Одно из дел советника Стрейта», — прошептала Ника одними губами. «Я тоже вспомнила старую историю. Мы изучали ее прямо здесь, во дворце. У короля была старшая сестра. Она считала девушкой, склонной к авантюрам. Обожала путешествовать, порой пропадала надолго. Во время одного из таких путешествий девушка погибла. Кажется, всему виной стала нелепая случайность. О ее гибели узнали далеко не сразу, из-за привычки игнорировать письма родственников. А когда узнали, концов было не отыскать. Советник Денвер Стрейт в то время был слишком молод, чтобы заниматься расследованием, а его предшественник не смог ничего сделать. Позже, по велению короля, Стрейт интересовался подробностями и тоже ничего не нашел. Официально. А не официально. Похоже, нашел Алекса. Мой отец связался не просто с какой-то девицей, а с принцессой. Она родила сына, возможно, умерла родами, как лорд Тириус и рассказывал. Хотя могла умереть и по иной причине, это глупо исключать. Ситуация в любом случае паршивая. От нежеланного и компрометирующего сына поспешили избавиться, а его мать вывезли подальше от родового замка. Прикрыли грешок, так сказать. А еще вчера мне казалось, что секретов у семьи Альмар не осталось. С другой стороны, наличие новой тайны не слишком удивило. «Лучше бы Адам был принцем», — сказала я, глядя на брата. И он тоже смотрел на меня, совсем как раньше. С загадочной полуулыбкой на губах он как бы предлагал сыграть в очередную его игру. Нырнуть за ним в незнакомую нору, пройтись по лабиринту. Алекс обожал всяческие заигрывания. Теперь мне казалось, что дело советника Стрейта о пропавшей принцессе предложил к рассмотрению вовсе не советник. То был Алекс, развлекался. Знал, что когда-нибудь мы все вспомним и в очередной раз ужаснемся. Ника тем временем шипела на Адама. «Ты какого демона отмалчивался все это время?» «Я не видел». «Ты кроме Танаты своей ничего, что ли, не видишь? Вот же парочка подобралась. Два сапога пара, один бестолковее другого. С ностальгией вспоминаю, как мы твоего дара великого боялись. И что в итоге? Алекс его черной пустотой, или как вы это называете, всех обставил». Адам молчал. Слова Ники не особо его задели, потому что глубоко внутри у него поселилось новое, ранее мною незамеченное чувство. Страх. Он промелькнул и исчез, но я успела уловить. Адам боялся, если не моего брата, то неизвестности, которая вдруг стала его новой реальностью. Он не видел этого момента, не видел смерти короля. Чего еще он не видел? И почему? Чем больше я смотрела на Алекса, на его торжествующий вид, тем больше осознавала — причина в нем. Он нашел способ ослепить всемогущего Адама, и мы остались без главного козыря, который когда-то казался неоспоримым. Кто теперь знает, как закончится этот вечер? Может, ночевать нам придется в королевских темницах. Хотя в первую очередь там окажется лорд Альмар, без сомнений. Интересно, где советник Стрейт? Отчего-то он оставил Алекса одного сражаться с толпой негодующих. Или он сейчас в покоях короля, готовит место преступления к осмотру. Хотя мы уже знаем, что Фаром Пламенный умер где угодно, только не в своей спальне. Споры в приемной все нарастали, пока кто-то не опомнился и не призвал всех к порядку. Выступили королевские советники. Много других малознакомых мне людей. Они говорили заученными терминами, повторяли одно и то же. И спорили, спорили. Казалось, до самого утра. Прервались только один раз выпить воды. Итог — создание независимой комиссии. Расследованием смерти короля Фарама Пламенного займутся сразу три группы. Независимые. Это слово повторялось чаще остальных, будто что-то значило. Первую группу возглавил советник Стрейт, против которого мой отец выступал особенно яростно, но отстранить от расследования так и не смог. Вторую группу соберет сам лорд Тириус Альмар и люди, его поддерживающие. Третьей будет руководить дядя погибшего короля, тот самый, вычеркнутый из числа наследников престола когда-то давно. Итоги будут обсуждаться и рассматриваться. Дядя короля сам подошел к нам после этого безумного собрания. Его походка напоминала кошачью, да и сам он производил такое... хищное впечатление. Несмотря на почтенный возраст, чувствовалась в нем легкость и гибкость. Взгляд открытый и умный, с небольшой линцой. Этакий кот, хорошо знающий себе цену, не злобный, но отнюдь не безопасный. Королевский родственник протянул руку Адаму. «Рад, что ты пришел. Видел, кто это сделал?» «По-прежнему нет». «Странно». Мужчина посмотрел на нас с Никой и вспомнил о правилах приличия. «Лорд Фаранглошер, к вашим услугам. А вы-то Натальмар, я не ошибся. Прибыли с подругой. Очень мило». Его голос звучал тихо и обволакивал, что только усиливало кошачье впечатление. «Что ж, Таната, надеюсь, вы не станете идти на поводу своей семьи. Кажется, ваш отец немного склонен к несправедливым обвинениям. Даже слепой бы заметил его неприязнь к советнику Стрейту и тому мальчику с черными глазами. Этот мальчик убил моего дедушку». «Вот как? У вас есть доказательства?» Я промолчала. «Вот видите, поэтому все обвинения я назвал несправедливыми. Но кто знает, вдруг у вас появятся новые. Например, в смерти моего племянника. Он был хорошим мальчиком, вырос в прекрасного мужчину и не заслуживал смерти от чужих рук. Его убийца, без сомнения, обязан дорого заплатить». «Я сделаю все, чтобы так оно и было». Лорд Фаран улыбнулся. «Так чего же вы ждете? Начинайте работать, Таната. К моему великому сожалению, племянник был действительно неплохим человеком. Вряд ли он оставил бастардов по всей столице. Жениться не успел. Может статься, что тот темноглазый и впрямь единственный наследник. Его проверку затянут надолго, там тоже несколько групп. Но убийцу следует найти раньше, чем этот парень обретет настоящую власть и поддержку. Тогда уже ничего не будет иметь значения. Убил, не убил. И этот процесс уже начался». Мы все посмотрели в сторону Алекса. Его окружили люди. Некоторые смотрели настороженно, некоторые с отвращением. Но были и те, кто едва ли не дрожал от волнения в свете открывающихся перспектив. Прежний король мертв. Самое время для новых союзов и свежих должностей. «Я правильно поняла? Вы хотите, чтобы я работала на вас? И чтобы вы приступили как можно скорее. А условия? Нас сейчас трое, будет ли кто-то еще? И если вдруг наши цели разойдутся, не окажемся ли мы на обочине расследования? И когда у меня появятся вопросы, которые вы сочтете неугодными, Таната, Таната, успокойтесь. Все в свое время. А сейчас? Что ж, насколько я понял, у вас не так много вариантов. А поучаствовать в событиях вы очень хотите». Я посмотрела на отца. Он стоял спиной и даже не думал повернуться в мою сторону. Да, вариантов у меня и впрямь один. Не из чего выбирать. А ведь я была уверена, что именно отец настоит на моем участии. Видимо, в его глазах я до сих пор осталась глупой беглянкой, младшим гнилым яблоком с хорошей яблони. Что ж, тем лучше. Спокойнее уж точно. Хотя бы семейные отношения попутно выяснять не придется. Хотя лорд Глошер тоже вызывал вопросы. Сильно за полночь нас, наконец, проводили в королевские покои. Стража охраняла вход. Еще несколько человек присматривали за происходящим внутри. Но ни разговоры, ни в действия они не вмешивались. Просто наблюдали, равнодушно и безучастно. Даже внутри никакого любопытства. Одна усталость и скука. Люди впрямь занимались своей работой, и только. Ника все время косилась на меня вопросительно. Хотела поговорить. «Сначала осмотримся. За этим мы здесь», — напомнила я. Мы начали со спальни. Именно там лежало тело короля. Его уже убрали вниз, в подвалы. И туда мы тоже спустимся. А пока спальня. Просторная, не слишком вычурная и вся в светлых тонах. Уютное место. Но от мысли, что Фаром Пламенный почти сутки пролежал здесь, по коже поползли мурашки. Вчера он был живым человеком, а сегодня — объектом для исследования. Возможно, орудием в чьих-то руках. Ника указала на следы. Здесь его нашли. На собрании упоминали заклинание остановленного сердца, вспомнила я. На данный момент Фаром Пламенный мертв больше суток. Не сходится, ведь я должна была увидеть его прошлой ночью. Знаю. Адам едва заметно усмехнулся. Он стоял в углу и наблюдал за нами. Я не собиралась сомневаться в словах Ники. Значит, должно быть объяснение. Пламенный король попал в свои покои уже мертвым, очевидно. Но как? Стража могла проглядеть злоумышленника или закрыть глаза на его действия. И тут бы хорошо подошел советник Стрейт, управляющий стражей. Но само наличие свидетелей уже делает всю эту ситуацию маловероятной. Да, стражники могут молчать или вообще исчезнуть. Но это и будет тем самым следом. Нет, пламенный король попал сюда иначе. Я огляделась. Несколько просторных комнат. Спальня, просторная ванная, кабинет, приемная, комната отдыха и еще одна спальня. Ночью Ника обыскала здесь все. Но детство, проведенное в древнем замке, научило меня. Чтобы выйти из комнаты, далеко не обязательно пользоваться дверью. Здесь должен быть тайный ход. «Или портал», — заметил Адам. «Или портал», — согласилась я, вспомнив кабинет отца. Там пряталось множество выходов. Тальмарин замаскирован в стенах и даже шкафах. Если точно не знать, что это портал, ни за что не догадаться. Наверняка у короля должны быть подобные пути побега. После долгого обыска мы обнаружили целых 8 скрытых порталов. Из них 3 вели в королевскую спальню, 2 — в кабинет и по одному на остальные помещения. К счастью, обошлось без тайных проходов. По крайней мере, мы их не нашли. Порталы осматривали, обратилась я к одному из стражников. Тот кивнул. Зафиксировали последние перемещения. Еще один кивок. Я уже настроилась и дальше тянуть из парня по одному вопросу, но он протянул мне листок бумаги, явно заранее подготовленный. На бумаге были перечислены места королевских визитов. Молча я показала записи Нике. Хёрст. Одним из порталов воспользовались, чтобы посетить Хёрст. Остальные названия мне мало о чем говорили. У той же стражи я узнала скупую информацию о датах визита и приблизительном расположении мест из списка. Выходило, что из 8 порталов король облюбовал один единственный, ими пользовался чаще всего. И совпадение. Тот самый портал перемещал пламенного короля в Хёрст. А что было до этого, проверить уже невозможно. Велика вероятность, что в момент, когда Адам подошел ко мне на закате, где-то неподалеку совершалось убийство. О, вероятности неожиданно стало даже слишком много. Например, я понятия не имела, чем занимался Адам перед визитом ко мне. Фаром Пламенный мог найти свою смерть буквально в нескольких шагах от того места, где я любовалась закатом кроваво-красного цвета. «Портал еще настроен?» — спросила я все того же парня. Очередной кивок. Я посмотрела на Нику. «Оставайтесь здесь, а я посмотрю, куда именно он ведет, и сразу вернусь». «А если он ведет прямиком к убийце?» «Тогда бы его уже нашли». «Точно! Но как-то мне не нравится эта идея». Она обернулась на невозмутимого Адама. «Эй, а ты что скажешь? Отпустим Танату одну в страшную неизвестность посреди ночи?» «Все испытания должны быть пройдены», — отозвался он. «Да уж, не бережешь ты свою любовь. А вот я...» «Приглядывай тут за всеми», — прошептала я и шагнула в портал.